Дома я с неделю возил навоз, потом опять отпросился у бригадира в райцентр. Теперь заведующая взглянула на меня даже со злобой. Я стоял у барьера часа полтора, пока она не взяла бумаги. Потом долго и не спеша рылась в них, и вдруг сказала, что надо запросить областной архив, так как записи о рождении в районных гражданских актах нет. Я вновь напрасно огрел почти 150 километров. В третий раз уже осенью после сенокоса я пришел в райцентр за один день. Ноги окрепли, да и еда была получше. Поспела первая картошка. Заведующая, казалось, уже просто меня ненавидела. «Я тебе выдать свидетельство не могу!» — закричала она словно глухому. «Никаких записей на тебя нет! Нет! Ясно тебе!» Я вышел в коридор, сел в углу у печки и разревелся. Сидел на грязном полу у печки и плакал. Плакал от своего бессилия, от обиды, от голода, от усталости, от одиночества и еще от чего-то. Теперь, вспоминая тот год, я стыжусь тех полудетских слез, но они до сих пор кипят в горле. Обиды отрочества, словно зарубки на березах, заплывают от времени, но никогда не зарастают совсем. Я слушаю ход часов и медленно успокаиваюсь. Все-таки хорошо, что поехал домой. Завтра буду ремонтировать баню, насажу на топорище топор и наплевать, что мне дали зимний отпуск. Утром я хожу по дому и слушаю, как шумит ветер в громадных стропилах. Родной дом словно жалуется на старость и просит ремонта. Но я знаю, что ремонт был бы гибелью для дома. Нельзя тормошить старые задубелые кости. Здесь все срослось и скипелось в одно целое. Лучше не трогать этих сроднившихся бревен, не испытывать их испытанную временем верность друг другу. В таких вовсе нередких случаях лучше строить новый дом бок о бок со старым, что и делали мои предки испокон веку. И никому не приходила в голову нелепая мысль до основания разломать старый дом, прежде чем начать рубить новый. Когда-то дом был главой целого семейства построек. Стояло поблизости большое совиным гумно, ядреный амбар, два односкатных сеновала, картофельный погреб, рассадник, баня и рубленный на студеном клочке колодец. Тот колодец давно зарыт, и вся остальная постройка давно уничтожена. У дома осталась одна разъединственная родственница, полувековая, насквозь прокопченная баня. Я готов топить эту баню чуть ли не каждый день. Я дома, у себя на родине. И теперь мне кажется, что только здесь такие светлые речки, такие прозрачные бывают озера, такие ясные всегда разные зори, так спокойны и умиротворенно задумчивы леса зимою и летом. И сейчас так странно, радостно быть обладателем старой бани и молодой проруби на такой чистой, занесенной снегами речке. А когда-то я всей душой возненавидел все это, поклялся не возвращаться сюда. Второй раз я писал автобиографию, поступая в школу ФЗО учиться на плотника. Жизнь и толстая тетка из районного ЗАГСа внесли свои коррективы в планы насчет техникума. Та же самая заведующая, хоть и со злостью, но направила все-таки меня на медицинскую комиссию, чтобы установить сомнительные факты время моего рождения. В районной поликлинике добродушный, с красным носом доктор, лишь спросил, в каком году я имел честь родиться, и выписал бумажку. Свидетельство о рождении я даже не видел. Его забрали представители трудрезервов, и опять же без меня был выписан шестимесячный паспорт. Тогда я ликовал. Наконец-то навек распрощался с этими дымными банями. Почему ж теперь мне так хорошо здесь, на родине, в безлюдной деревне? Почему я чуть ли не каждый день топлю свою баню? Странно. Так все странно и неожиданно.